«Нет ничего проще», — ворчливо ответил Ахтуталь. «Просто перейди двор и постой перед их окнами, там, где они не смогут видеть тебя. Днем гости совсем ничем не занимаются, зная себе только тараторит без умолку. Только предупреждаю тебя, зажми нос». Извинившись, что ненадолго покидаю его, я снисходительно улыбнулся, ибо полагал, что в этом отношении, как во всем прочем, что касалось досадившим у чужеземцев, господин Мать допускает некоторые преувеличения. Но я ошибался. Стоило мне приблизиться к их логову, как зловонный дух чуть был не побудил меня изрыгнуть всю только что съеденную пищу. Я пошмыгал носом, чтобы прочистить его, зажал, как советовал вождь, ноздри пальцами и прижался вплотную к стене здания. Внутри слышался гул голосов, и я подобрался поближе к дверному проему, чтобы различить отдельные слова. «Конечно, ваше преосвященство, в то время, что я очень скоро уразумел, звуки испанского языка ничего для меня не значили. Тем не менее, осознавая значение момента, я внимал каждому слову и навсегда запомнил впервые услышанные звуки неведомой речи. Выразительные речи существа, которое вполне могло быть Богом. Так вот тот голос произнес, не иначе как сам сатана завел нас в эту проклятую, а я... Ну и напугали же вы меня, ваше преосвященство. Вы скачете с резвостью, просто удивительно для человека, давно перевалившего за возраст никогда раньше. Откровенно говоря, я завидую ваше... При всем моем уважении к вашему преосвященству, я, к сожалению, не могу извиниться за столь не понравившиеся вам слова, ибо их произнес не я, а ваш соотечественник. В тот день я просто запомнил их, как попугай. А ему, сеньор епископ, позволительно произнести подобные слова даже в вашем кафедральном соборе? Попугая нельзя ни в чем обвинять, ибо он не понимает смысла того, что он говорит. Да и откуда бы? Ведь, как известно, попугаи и... Хорошо, ваше преосвященство, я не стану распространяться на сей счет дали и воздержусь от точного воспроизведения слов, произнесенных другим чужеземцем. Ограничусь пересказом сути. Испанец сказал, что соскучился по услугам одной честной кастильской шлюхи, у которой там, где положено, растут волосы. Больше я ничего подслушать не смог, ибо от смрада у меня закружилась голова. Поэтому мне пришлось, жадно глотая по пути воздух, поспешить назад в тронный зал. «Да, господин мать», — сказал я вождю Ахтуталю, — «насчет благоухания ты не преувеличил. Мне нужно будет встретиться с ними и попытаться поговорить, но лучше бы сделать это на открытом воздухе». «Я могу распорядить, чтобы выходу подсыпали снотворного», — ответил вождь. «Тогда гостей смогут вытащить наружу, пока они спят». «В этом нет надобности», — возразил я. «Моя стража вытащит их на улицу прямо сейчас». «Неужели ты поднимешь руку на богов? Ну, если они поразят нас прямо на месте громом и молнией, мы, по крайней мере, поймем, что действительно имеем дело с богами». Но никакой гром нас, конечно, не поразил. Хотя, когда чужеземцев вытаскивали во двор, они орали и отбивались изо всех сил, но им, похоже, было при этом не так скверно, как моим несчастным, едва превозмогавшим тошноту стражникам. Когда же крепкие воины отпустили чужаков, эти двое не стали изрыгать проклятия, творить магические заклинания или угрожать нам еще каким-либо способом. Нет, они пали передо мной на колени и принялись что-то умоляющее лепетать, совершая при этом руками странный повторяющийся жест. Конечно, теперь я знаю, что они, сложив, как полагается, руки, читали на латыни христианские молитвы и судорожно осеняли себя крестным знаменем. Кроме того, я достаточно скоро сообразил, что чужеземцы просто боялись выходить из помещения, перепугавшись при виде того, как к Саию из самых лучших побуждений распорядились телами двух их усопших товарищей. Но если их так напугали к Саию, люди мягкого нрава и вовсе не грозного вида, то какой же ужас должны были навести на них суровые и воинственные мешекатль, облаченные в боевые доспехи, в шлемах и с обсидиановым оружием. Некоторое время я лишь пристально разглядывал чужестранцев сквозь свой зрительный кристалл, отчего они дрожали еще пуще. Хотя теперь я привык и спокойно воспринимаю непривлекательную внешность белых людей, но тогда это было для меня вновь и пробудило любопытство, смешанное с отвращением. Известковая бледность их кожи не могла вызывать никаких иных чувств. ибо в понимании жителей сего мира это цвет смерти и скорби. У нормальных людей, за исключением несчастных, больных, плак от стали, такой кожи просто не бывает».